Глава 22. Валерия Красовская. «Марк!» — приподнимаюсь я. «Сиди, не вставай». Бывший муж подходит ко мне и обнимает. Крепко-крепко. В нос бьет его давно забытый знакомый родной запах. А еще холод осенней улицы. Стремглав ко мне несся. За четверть часа приехал. Марк обнимает меня еще какое-то время, а потом внимательно рассматривает. «Ты бледный, пульс зашкаливает. Я отвезу тебя в больницу». «Не надо, Марк!» «В обморок хочешь упасть?» — поднимает бровь бывший муж. «А Коля?» «Коля уже большой мальчик, посидит один, ничего с ним не случится». «Да, мам!» — заглядывает на кухню сынок. «Поезжай в больницу, я спокойно посижу». «Вот, видишь?» Похоже, Коля напуган моим состоянием больше моего. Только чтобы успокоить его, я разрешаю себя уговорить. «Хорошо, Марк, поехали». «Так-то лучше». Я накидываю на себя куртку и понимаю, что идти мне тяжело. Голова кружится и в глазах темнеет. «Лера, я понесу тебя». «Нет!» — в ужасе отпрянываю я. Но Марк на это лишь качает головой. А затем просто и легко берет меня на руки. Коля закрывает дверь на замок. Я убеждаюсь в этом. Хорошо, что дверь в этой квартире тяжелая, замок прочный. В подъезде и на этажах повсюду висят камеры. А внизу сидит консьержка. Вадиму... Даже если ему вздумается, будет не так-то просто проникнуть в нашу квартиру. Валерия Красовская. Марк привез меня в частную клинику. Я поразилась, что она круглосуточная, и меня без промедления принял терапевт. Марку предложили посидеть и подождать в коридоре. Бывший муж не стал спорить, а поплелся к кофемашинному аппарату. «Что с ней, доктор?» — спрашивает Марк, когда врач приглашает его в кабинет. От Марка вкусно пахнет кофе, в его голосе сквозит тревога. Тревога за меня. «У Валерии подскочило давление. Пульс учащенный. Я дал ей лекарство, которое вот-вот подействует. Вообще, по-хорошему, ей надо пройти полное обследование, сдать анализы, выявить, постоянное ли это у нее состояние или временное. Я прослежу за этим», — обещает Красовский. «А сейчас как нам следует поступить?» «Лекарство вызовет сонливость. Но это даже хорошо. Пациентке нужен сон и покой. Ждем вас позже на полное обследование». «Хорошо, мы будем», — обещает Марк. Он опирает мою руку на свое предплечье, и вместе мы выходим из кабинета. Марк расплачивается за визит. Мы выходим в холодную ночь. «Марк, я вызову такси, езжай домой». Взываю я к здравому смыслу. «Тебя преследует бывший муж-психопат, и ты серьезно думаешь, что я отпущу тебя одну среди ночи на такси?» Удивляется Марк. «Марк, ну у тебя семья, ребенок?» Слабо возражаю я. «Ты тоже моя семья, и у нас с тобой тоже есть ребенок», парирует бывший муж. Мне удивительно это слышать. Я ведь искренне полагала, что Марк вычеркнул нас из своей жизни. «Лера, садись в машину и не бери в голову. И вообще, тебе врач покой прописал.